Наконец, для меня наступил судьбоносный день. 6 июля 1950 года. Я встала с восходом солнца, как и другие братья и сестры. Вышла на поляну перед домом, мы встали попарно, как всегда, обнялись и опустились на колени. Наши сердца заговорили на сокровенном языке. Это продолжалось несколько часов. Затем мы разжали объятия, вернулись в дом, привели себя в порядок и совершили трапезу. После трапезы Бро уединился со мной. Он сказал: «Храм, сегодня тебе предстоит покинуть наше братство. Ты отправишься в Россию и будешь искать живых среди мертвых, будить их и возвращать к жизни. Ты прошла с нами долгий путь, ты овладела языком сердца, ты познала все 23 сердечных слова, ты готова к служению великой цели. Я расскажу тебе то, что ты должна знать. Это предание живет только в устах, его не существует на бумаге. Слушай же, сначала был только свет изначальный, и свет сиял в абсолютной пустоте, и свет сиял для себя самого. Свет состоял из 23 000 светоносных лучей, и это были мы. Времени не существовало для нас, была только вечность, и в этой вечной пустоте сияли мы, и порождали миры, миры заполняли пустоту, так рождалась Вселенная. Каждый раз, когда мы хотели создать новый мир, мы образовывали божественный круг света из 23 000 лучей. Все лучи направлялись внутрь круга, и после 23 импульсов в центре круга рождался новый мир. Это были звезды, планеты, галактики. И однажды мы сотворили новый мир. И одна из 9 планет его была вся покрыта водой. Это была планета Земля. Раньше мы никогда не сотворяли таких планет. Это была великая ошибка света. Ибо вода на планете Земля образовала шарообразное зеркало. Как только мы отразились в нем, мы перестали быть лучами света и воплотились в живые существа. Мы стали примитивными амебами, населяющими бескрайний океан. Наши мельчайшие полупрозрачные тела носила вода, но в нас по-прежнему жил изначальный свет, и нас по-прежнему было 23 000, но мы были рассеяны по просторам океана. Затем потекли миллиарды земных лет. Мы эволюционировали вместе с другими существами, населяющими Землю. Мы стали людьми. Люди размножились и покрыли Землю. Они стали жить умом, закабалив себя в плоти. Уста их говорили на языке ума, и язык этот, как пленка, покрыл весь видимый мир. Люди перестали видеть вещи, они стали их мыслить. Слепые и бессердечные, они становились все более жестокими. Они создали оружие и машины. Они убивали и рожали, рожали и убивали, и превратились в ходячих мертвецов, потому что люди были нашей ошибкой, как и все живое на земле. И земля превратилась в ад, и мы, разобщенные, жили в этом аду. Мы умирали и воплощались снова, не в силах оторваться от земли, которую сами же создали, и нас по-прежнему оставалось 23 000. Свет изначальный жил в наших сердцах, но они спали, как спят миллиарды человеческих сердец. Что могло разбудить их, чтобы мы поняли, кто мы и что нам делать? Все миры, созданные нами до земли, были мертвыми. Они висели в пустоте, как елочные игрушки, радуя нас. В них пела радость изначального света. Только Земля нарушала космическую гармонию, ибо она была живой и развивалась сама по себе, и развивалась, как уродливая раковая опухоль. Но космическая гармония не может нарушаться долго. Кусочек сотворенной нами елочной игрушки упал на Землю. Это был один из самых больших метеоритов, и произошло это в 1908 году в Сибири возле реки Подкаменная Тунгуска. Метеорит назвали Тунгусским. В 1927 году люди ума снарядили к нему экспедицию. Они прибыли на место, увидели поваленный лес, но метеорита не нашли. В этой экспедиции было 15 человек. Среди них один 20-летний студент, белобрысый парень с голубыми глазами, фанатично верующий в прогресс. Прибыв на место падения метеорита, он испытал странное чувство, которого не испытывал никогда. Его сердце затрепетало. Как только это произошло, он замолчал и перестал разговаривать с членами экспедиции. Он чувствовал сердцем, что метеорит где-то здесь, и от метеорита шла энергия, потрясающая юношу. Эта энергия за 2 дня перевернула его жизнь. Члены экспедиции сочли, что он сошел с ума. Экспедиция ушла ни с чем. Он отстал от экспедиции и вернулся на место падения и нашел метеорит. Это была громадная глыба льда. Она ушла в болотистую почву. Гнилая вода сомкнулась над ней, скрыв от людей. Юноша погрузился в болото, поскользнулся и сильно ударился грудью о лед. И сердце его заговорило, и он понял все. Он отколол кусок льда, засунул в рюкзак и пошел к людям. Лед был тяжелый, идти было тяжело. Лед таял. Когда он дошел до ближайшей деревни, ото льда остался небольшой кусок, помещающийся в ладони. Подходя к деревне, он увидел девушку, спящую в траве. Она была русоволоса, голубые глаза ее были приоткрыты. Он поднял с земли палку, шнурком прикрутил к ней кусок льда и со всей силы ударил ледяным молотом девушку в грудь. Девушка вскрикнула и потеряла сознание. Он лег возле нее и заснул. Когда он проснулся, она сидела рядом и смотрела на него, как на брата. Они обнялись, и сердца их заговорили друг с другом. И они поняли все и пошли искать себе подобных. Он помолчал и добавил: «Этим юношей был я». Потом Бро продолжил: «Я никогда прежде не говорил с тобой о целях нашего братства. Их чувствует каждый, кто полностью овладел языком сердца. Ты почти близка к этому, но у нас нет времени для ожидания, ибо ты должна как можно скорее отправиться в Россию и искать там наших братьев и сестер, тех, кто не принадлежит адскому миру, в чьих сердцах еще живет память о свете». Он замолчал, глядя на меня. «Что я должна делать?» — спросил я. «Просеивать человеческую породу, искать золотой песок. Нас 23 тысячи, не больше и не меньше. Мы голубоглазые и светловолосые. Как только будут найдены все 23 тысячи, как только все они будут знать язык сердца, мы встанем в кольцо, и наши сердца произнесут одновременно 23 сердечных слова, и в центре кольца возникнет свет изначальный, тот, что творил миры, и ошибка будет исправлена, мир Земли исчезнет, растворится в свете, и наши земные тела растворятся вместе с миром Земли, и мы снова станем лучами света изначального и вернемся в вечность». И едва Бро сказал это, как в моем сердце произошло движение. Я почувствовала все, что он сообщил мне на земном языке. Я увидела нас, стоящих в круге, держащихся за руки и говорящих сердечные слова. Бро почувствовал это и улыбнулся. «Теперь, храм, ты знаешь все». Я была потрясена, но один вопрос мучил меня. «Что такое лед?» «Это такое идеальное космическое вещество, порожденное изначальным светом. Внешне оно похоже на земной лед, На самом деле структура его другая. Если его сотрясать, в нем поет музыка света. Ударяясь о нашу грудную кость, лед вибрирует. От этих вибраций пробуждаются наши сердца. Он сказал, и я сразу почувствовала и поняла, что такое лед. В России есть трое наших братьев, продолжал Бро. Они помогут тебе, и вместе вы сделаете великое дело. Ступай же, храм! Так началось мое возвращение на родину. На следующее утро возле озера Инари я перешла границу СССР. В лесу меня ждала легковая машина. В ней сидели двое мужчин в форме офицеров ГБ. Один из них молча открыл дверь машины. Я села, и мы поехали сначала по лесной дороге, потом по шоссе. Ехали молча. Трижды нас останавливали военные патрули. Мои сопровождающие предъявляли им документы, они сразу пропускали нас. Через 4 часа мы въехали в Ленинград. Мы остановились возле какого-то дома на Морской. Один из офицеров предложил мне следовать за ним. Мы с ним вошли в дом и поднялись на 4-й этаж. Офицер позвонил в квартиру номер 15, повернулся и пошел по лестнице вниз. Дверь открылась. На пороге стоял среднего роста блондин в форме подполковника госбезопасности. Он был очень взволнован, но изо всех сил держал себя в руках. Неотрывно глядя на меня, он стал отступать вглубь квартиры. Я тоже затрепетала. Мое сердце почувствовало брата. Я притворила дверь и пошла к нему. В квартире был полумрак из-за сдвинутых штор. Но, несмотря на это, я различила синеву его напряженных глаз. Мы обнялись, опустились на колени, наши сердца заговорили. Это продолжалось до вечера. Его сердце явно истосковалось по-сокровенному и трепетало неистово. Но оно было достаточно неопытно и знало всего 6 сердечных слов. Наконец мы разжали объятия. Придя в себя, он сказал: «Мое земное имя Корбов Алексей Ильич». Его сердечное имя было Адр. Он снова замолчал и долго смотрел на меня. Но я привыкла к этому. У нас в доме братья и сестры разговаривали на земном языке только по необходимости. Потом он поднял трубку телефона и сказал: «Машину». Мы вышли с ним на улицу. Было уже темно. Возле подъезда ждала машина с шофером и охранником. Нас отвезли на Московский вокзал. Там мы сели в поезд «Ленинград-Москва» и затворились в купе. Адр выложил на столик фрукты, но есть не смог, а по-прежнему смотрел на меня. Я же проголодалась и с удовольствием съела несколько плодов. Затем он рассказал мне свою историю. Он кадровый офицер МГБ. В 1947 году был направлен Министерством госбезопасности в Германию по делам ГУСИМС, Главное управление советского имущества за границей. В Дрездене на праздничном банкете в честь 2-летия победы над Германией он близко познакомился со своим прямым начальником, генерал-лейтенантом Володзимирским, возглавляющим отдел ГУСИМС. А раньше они встречались только по долгу службы. Володзимирский, считающийся на Лубянке человеком жестоким и малообщительным, внезапно проявил симпатию к Корбову, познакомил его с женой, пригласил в свой особняк, где он обычно останавливался. В особняке они с женой привязали Корбова к колонне и простучали ледяным молотом. Он потерял сознание. Затем его положили в местный госпиталь, где он приходил в себя в отдельной охраняемой палате. На 3-й день Владимирский пришел к нему, лег в постель, обнял и поговорил сердечно. Так Корбов стал Адр. Он расспрашивал меня о братстве. Я рассказывала ему все, что знала. Время от времени он плакал от умиления, обнимал меня, прижимал мои ладони к груди, но я сдерживала свое сердце, чтобы не потрясти Адр слишком сильно. Я понимала свою мощь. Утром мы прибыли в Москву на Ленинградский вокзал. Там нас ждала машина. Мы поехали за город и через некоторое время оказались на даче Владимирского. Был теплый солнечный день. Адр взял меня за руку и ввел в большой деревянный дом. Окна в нем были занавешены. Посреди гостиной стоял Владимирский. Он был тоже среднего роста, плотного телосложения. Пижама золотистого шелка облегала его коренастую фигуру. Редкие темно-русые волосы были зачесаны назад, в зеленовато-голубых глазах стояли слезы восторга. Я почувствовала на расстоянии его большое и горячее сердце и затрепетала в предвкушении. Чуть поодаль стояла жена Владимирского, худощавая и миловидная женщина. Но она была не наша, поэтому я не сразу заметила ее. Владимирский подошел ко мне, голова его вздрагивала, сильные руки тряслись. Издав гортанный звук, он опустился на колени и прижался ко мне. Адр подошел ко мне сзади и тоже прижался. Они разрыдались, жена Владимирского тоже заплакала. Затем Владимирский подхватил меня на руки и понес на второй этаж. Там, в спальне, он положил меня на широкое ложе и принялся раздевать. Адр и жена помогали ему, затем он разделся сам. Владимирский оказался поистине атлетического сложения. Он прижался своей широкой белой грудью к моей, и сердца наши слились. Он не был новичком в сердечном языке и знал 14 слов. Мое маленькое сердце девушки погрузилось в его мощное сердце. Оно дышало и трепетало, горело и содрогалось. Мне ни с кем, даже со стариком Бро, не было так хорошо. Наши сердца давно искали друг друга. Они неистовствовали. Время остановилось для нас. Мы разжали объятия через 2 суток. Наши руки затекли и не слушались, мы еле шевелились от слабости. Но лица наши сияли от счастья. Моего нового брата звали Ха. Адр, жена Владимирского, отнесли нас в ванную комнату и посадили в горячую ванну. Массируя мне онемевшие руки, жена представилась. «Меня зовут Настя». Я ответила ей теплым взглядом. Когда мы окончательно пришли в себя, Ха заговорил. «Храм, в России нас всего 4. Ты, я, Адр и Юс». Адр и я — высокопоставленные офицеры МГБ, самой могущественной организации в России. Юс — машинистка в Министерстве среднего машиностроения. Меня простучали в 1931 году в Баку братья, уехавшие потом вместе с Бро. Юс нашли мы. Ты знаешь, что только лед помогает нам найти братьев. Все наши усилия направлены сейчас на обеспечение регулярной доставки льда и тайной перевозки его за границу, где идет наиболее активный поиск наших братьев и сестер. Самый активный поиск ведется в скандинавских странах. В Швеции в 3 домах живут 119 братьев. В Норвегии около 50, в Финляндии почти 70. До войны в Германии насчитывалось 44 наших. Некоторые из них занимали ответственные посты в НСДАП и СС. К сожалению, в России все было сложнее. 4 братьев сотрудников НКВД погибли в конце 30-х во время большой чистки. Одна сестра из московского горкома партии была арестована и казнена по доносу. 2 других погибли в ленинградской блокаде, я не сумел помочь им. И еще один, мой ближайший брат Ума, обретенный в 1934 году, генерал-полковник танковых войск, погиб на фронте. Слава свету, это не отразилось на доставке льда, но искать новых братьев нам очень трудно. Ты должна помочь нам. «Как доставляют лед?» — спросил я. До 1936 года мы организовывали отдельные экспедиции. Их проводили тайно. Каждый раз мы нанимали сибиряков, местных охотников. Они шли по болотам до места падения, в тяжелейших условиях выпиливали лед, доставляли его в тайное место, там их ждали офицеры НКВД. Лед доставляли на вокзал, и в рефрижераторе, как ценный груз, он отправлялся в Москву. Доставить его за границу было гораздо легче, Но такой способ был крайне рискованным и ненадежным. Две экспедиции просто исчезли. В другой раз нам подсунули обыкновенный лед. Я решил радикально изменить способ доставки льда. По моей инициативе и при помощи влиятельных братьев из НКВД в Сибири было создано специальное управление со спецполномочиями для подъема Тунгусского метеорита. Двое братьев, погибших в Ленинграде, были заметными людьми в Академии наук. Они обосновали научную важность этого проекта, доказав, что лед метеорита содержит неведомые химические соединения, способные произвести революцию в химическом оружии. В 7 километрах от места падения был организован исправительно-трудовой лагерь. Заключенные этого не очень большого лагеря и добывают наш лед. Происходит это только зимой, когда по болотам легко пройти. Но как же они зимой отличают наш лед от обычного льда? Отличают не они, а мы, улыбнулся Ха, здесь, в Москве. Они долбят ломами на месте падения, выпиливают кубометры льда, волокут их на себе в лагерь, там куски льда грузят на сани, и лошади тянут их по тундре до самого устья Лимска. Там их грузят в вагоны и везут в Москву. Здесь мы с Адр заходим в вагоны и кладем руки на лед. Нашего льда оказывается не более 40%. А сколько льда в метеорите? По внешним оценкам, около 70 тысяч тонн. «Слава свету!» — улыбнулась я. «А он не растает. Во время падения глыба влипла в вечную мерзлоту. Верх ее скрыт болотом. Конечно же, верхняя часть глыбы подтаивает летом. Но лед в Сибири короткое, мелькнуло, и нет его», — ответно улыбнулся Ха. «Слава свету! Льда хватит сполна для великой цели», — добавил Адр, массирующий нас. «А кто изготовляет ледяные молоты?» — спросила я. «Сперва это делали мы сами, но потом я понял, что каждый должен заниматься своим делом». Ха с наслаждением подставил свою крепкую красивую голову под струю воды. В одной из так называемых шарашек, закрытых научных лабораториях, где работают зэки-ученые, был создан небольшой отдел по изготовлению ледяных молотов, всего из 3 человек. Они производят 5-6 молотов в день. Больше нам не нужно. А они не спрашивают, для чего нужны эти молоты? Милая, храм, этим инженерам, отбывающим свои 25-летние сроки за вредительство, не у кого, да и незачем спрашивать. У них есть только инструкция по изготовлению молота. И они должны следовать неукоснительно, если хотят получать свою лагерную пайку. Начальник шарашки сказал им, что ледяные молоты нужны для укрепления оборонной мощи советского государства. И этого вполне достаточно. На широкой белой груди Ха виднелись старые шрамы от ледяного молота. Я осторожно коснулась их пальцами. «Нам пора, храм», — решительно вздохнул он. «Поедешь со мной». Мы вылезли из ванны. Адры и Настя обтерли нас, помогли одеться. Ха облачился в свой генеральский мундир, а на меня надели форму лейтенанта госбезопасности. Адр передал мне документы. «По паспорту ты, Варвара Коробова. Ты моя жена. Живешь в Ленинграде. Мы с тобой приехали сюда в командировку. Ты сотрудница иностранного отдела ленинградского ГБ». У ворот дачи ждала черная машина. Мы втроем сели в нее и поехали в Москву. Настя осталась дома. «Это трудно жить с пустышкой?» — спросила я Ха. «Да», — серьезно кивнул он. «Но так надо. Она все знает? Не все, но она чувствует величие нашего дела». В Москве мы подъехали к массивному зданию МГБ на Лубянке. Вошли, предъявили документы, поднялись на 3-й этаж. В коридоре несколько встречных офицеров подобострастно отдали честь Ха. Он вяло ответил. Вскоре мы вошли в его громадный кабинет, где в секретарской комнате нас стоя приветствовали 3 секретарей. Ха прошел мимо них, распахнул двойные двери кабинета, мы проследовали за ним, Адр притворил двери. Ха бросил кожаную папку на свой большой рабочий стол, подошел ко мне, обнял. «Здесь нет подслушивающих устройств. Как я счастлив, сестра! Вместе с тобой мы сделаем большие дела. Ты одна из нас знаешь все 23 сердечных слова. Твое сердце умное, сильное и молодое. Мы скажем тебе, что делать». «Я сделаю все, Ха!» — гладила я его атлетические плечи. Сзади ко мне приблизился Адр, обнял, прижался. «Я ужасно хочу твое сердце!» — с дрожью в голосе прошептал он в мой затылок. «Оно твое, Адр!» — я протянула назад руку и коснулась его теплой щеки. «И мое!» — горячо бормотал Ха. Зазвонил один из четырех черных телефонов. Недовольно зарычав, Ха разжал объятия, подошел к столу, снял трубку. «Владимирский, чего?» «Не, Борь, я занят, да?» «Ну, чего ты не можешь, Борь, ну чего ты муму ебешь? Валится, валится, бля, стоило мне с отдела уйти, у вас все повалилось. Доложи Серову». «Ну, и что?» «Так и сказал?» «Ёпт!» Он недовольно вздохнул, почесал тяжелый подбородок, усмехнулся. «Разгильдяи вы! Правильно вас, Виктор Семенович, жучит! Ладно, давай сюда, 20 минут у тебя есть!» Он бросил трубку на рычажки, посмотрел на меня своими зеленовато-голубыми глазами. «Это моя работа, храм, извини!» Я кивнул с улыбкой. Дубовая дверь кабинета робко приоткрылась, просунулась плешивая голова. «Разрешите, Лев Емельянович, валяй!» Ха уселся за стол. В кабинет вошел маленький худощавый полковник с некрасивым лицом и тонкими черными усиками. За ним два дюжих лейтенанта тащили под руки полного человека в изорванной и окровавленной униформе с сорванными погонами. Лицо его посинело и оплыло от побоев, он бессильно упал на ковер. «Здравия желаю, Лев Емельянович!» В полупоклоне плешивый пошел к столу. «Приветствую, Боря!» Ха лениво протянул ему руку. «Что ж ты субординацию нарушаешь? Вон, перед ленинградцами нас позоришь. Лев Емельянович!» Виноват заулыбался полковник и заметил нас. «Садра! Здравствуй, товарищ Коробов!» Они пожали друг другу руки. «Вот, Боря, бери пример с Коробова!» Ха вытянул папиросу из папиросницы, не зажигая, сунул в рот. «Женился! А ты все с актрисами путаешься!» «Поздравляю!» — полковник протянул мне маленькую руку. «Варвара Коробова!» — я дала ему пожать свою. «Видишь, какие гарные девчины водятся на Литейном 4! Не то что наш засых позвонковые!» Ха перевел взгляд на избитого толстяка, сцепил замком тяжелые руки. «Ну и что?» «Да вот уперся, гад, с Шахназаровым!» Полковник со злобой посмотрел на толстяка. «На Алексеева дал показания, на Фурмана дал, а с Шахназаровым не знаю, и все. Забыл, сволочь, как вместе родину японцам продавали». Ха положил папирос в пепельницу. «Емельянов, почему вы упорствуете?» Толстяк молчал, шмыгая разбитым носом. «Отвечай, вредитель!» — вскрикнул полковник. «Я из тебя печень выну, шпион японский!» «Вот что, Боря, — спокойно заговорил Ха, — сядь-ка вон туда, в уголок, и помолчи». Полковник притих и сел на стул. «Поднимите генерала и посадите в кресло», — приказал Ха. Лейтенант подняли толстяка и посадили в кресло. Лицо Ха внезапно погрустнело. Он посмотрел на свои ногти, потом перевел взгляд в окно. Там, на фоне залитой солнцем Москвы, чернел памятник Дзержинскому. В кабинете наступила тишина. «Вы помните Крым 40-го? Июнь, Ялта, санаторий РКК?» — тихо спросил Ха. Толстяк поднял на него остекленевшие глаза. «Ваша жена Саша, да? Она любила купаться рано утром». «А мы с Настей тоже. Однажды мы втроем так далеко заплыли, что у Саши свело ногу. Она испугалась, но мы с Настей люди морские. Я ее поддержал под спину, а Настя нырнула и укусила вашу жену за икру. А назад мы ей помогли доплыть. Она плыла и рассказывала про вашего сына, Павлик, кажется, что он сам сделал паровоз из самовара. Паровоз ехал, а Павлик топил его карандашами. Сжег две коробки цветных карандашей, которые вы ему привезли из Ленинграда. Был такое. Толстяк тупо молчал. Ха снова сунул в рот папиросу, но не зажег. Я ведь был тогда простым майором НКВД. Меня премировали путевкой в санаторий. А вы тогда командовали корпусом. Легендарный комкор Емельянов. Смотрел я на вас в столовой и думал, до него, как до неба. А вы выгораживаете Шахназарова. Да это гнида мизинца вашего не стоит. Подбородок толстяка стал подергиваться. Круглая голова качнулась, и слезы хлынули из глаз. Он обхватил голову руками и зарыдал в голос. «Отведите генерала в 301-й, пусть он отоспится, поест нормально и напишет все как надо», — проговорил Ха, глядя в окно. Притихший полковник кивнул лейтенантам. Они подхватили рыдающего Емельянова и вывели из кабинета. Зазвонил телефон. «Владимирский», — снял трубку Ха. «Здорово, Богдан! Слушай, я тут правду вчера открываю, глазам своим не верю». «Да, молодец. Вот так кадры, Лаврентия Павловича, знай наших, а? Слушай, это какой же у тебя по счету? Поздравляю, Меркулов вам самояком теперь по бюсту отлить должен». Ха раскатисто расхохотался. «Ну, бывай, Коробов», — протянул руку полковник и, покосившись на Ха, покачал головой. «Другого такого, как наш Лев Емельянович, нет. Абсолютная память, чего ж ты хочешь?» — улыбнулся Адр. «Если бы только это гений!» — с завистью вздохнул полковник и вышел. Договорив, Ха повесил трубку. «Вам надо оформить командировки у Радзеевского на 6-м. Потом мы отправимся к сестре Юс». Мы с Адр поднялись на 6-й этаж, нам оформили командировки в Магадан, мы получили деньги, документы, вместе с Ха вышли из здания, сели в машину и поехали на улицу Воровского. Оставив машину с водителем на улице, мы прошли дворами, попали в обшарпанный подъезд, поднялись на 3-й этаж, Адр постучал в дверь, она тут же распахнулась, и на нас своим кинулась пожилая высокая дама в пенсне. Она буквально выла от радости и тряслась. Адр зажал ей рот. Мы вошли в квартиру. Она была большой, пятикомнатной, но коммунальной. Однако 4 комнаты были опечатаны. Как мне объяснил потом Ха, он сделал так, чтобы соседи и сестры Юс арестовали. Так было удобнее встречаться. Завидя меня, Юс сразу оплела мои плечи своими длинными подогричными руками, прижалась большой отвислой грудью, и мы с ней рухнули на пол. Адр и Ха, в свою очередь, обнялись и опустились на колени. Сердце Юс, несмотря на ее солидный возраст, было совсем по-детски неопытным. Оно знало только 2 слова, но вкладывало в них столько силы и желания, что я была потрясена. Ее сердце жаждало, словно путник, заблудившийся в пустыне. Оно пило мое сердце отчаянно и безостановочно. Прошло почти 9 часов. Руки Юс разжались, она без чувств распласталась на старом паркете. Я чувствовала себя опустошенной, но удовлетворенной. Я учила сердце Юс новым словам. Вид Юс был ужасный. Побелевшая и худая, она лежала без движения, вперившись остекленевшими лиловыми глазами в потолок. Из приоткрытого рта торчала вставная челюсть. Но она была жива. Я прекрасно чувствовала ее тяжко бьющееся сердце. Ха принес из ее комнаты кислородную подушку, поднес резиновую трубку с раствором к ее посеревшим губам, Адр открыл вентиль, кислород постепенно привел ее в чувство. И она глубоко со стоном вдохнула. Ее подняли, перенесли в комнату. Адр прыснул ей в лицо водой. «Великолепно!» Устало произнесла она и протянула ко мне трясущуюся руку. Я взяла ее в свою. Старческие пальцы ее были мягкие и прохладные. Юс прижала мою руку к своей груди. «Дитя мое, как мне не хватало тебя!» — сказала она и с трудом улыбнулась. Адр принес всем воду, и абрикосы. Мы стали есть абрикосы, запивая их водой. «Расскажи мне про дом», — попросила Юс. Я рассказала. Она слушала с выражением почти детского восторга. Когда я дошла до разговора с Бро и его напутствия, слезы потекли по морщинистым щекам Юс. «Какое счастье!» — прижимала она к груди мою руку. «Какое счастье обрести еще одно живое сердце!» Мы все обнялись. Затем Хара сказал о ближайших планах. Нам предстояло сложное дело. Мы с Адр слушали Ха, затаив дыхание, но Юс не могла слушать более 10 секунд. Она вскакивала, бросалась ко мне, обнимала мои колени, прижималась, бормоча нежные слова, потом отбегал к окну, стояла, всхлипывая и тряся головой. В комнате ее был настоящий хаос из вещей и книг, посреди которого, как скала, возвышалась большая немецкая печатная машинка с заправленным листом. В прежней жизни Юс подрабатывала дома машинописью, а днем печатала в своем министерстве. Теперь у нее не было материальных проблем, как у всех нас. Юс умоляла Ха взять ее в командировку, но он запретил ей. Она разрыдалась. «Я хочу говорить с тобой», — всхлипывала она, целуя мои колени. «Ты нужна нам здесь», — обнимал ее Ха. Юс била зноб. Вставные челюсти ее клацали, колени тряслись. Мы успокоили ее валерьянкой, уложили в постель, накрыли пуховым одеялом, в ноги сунули грелку. Лицо ее сияло блаженством. «Я нашла вас! Я вас нашла!» — беспрерывно шептали ее старческие губы. «Только бы сердце не разорвалось!» Я поцеловала ее руку. Она с умилением глянула на меня и тут же провалилась в глубокий сон. Мы вышли, сели в машину и через час езды были на военном аэродроме в Жуковском. Там нас ждал самолет. Мы разместились в небольшом салоне. Пилот отрапортовал Ха о готовности, и мы взлетели. До Магадана мы добирались почти сутки, дважды дозаправлялись и переночевали в Красноярске. Когда я летела над Сибирью и видела бескрайние леса, прорезанные лентами великих сибирских рек, я думала о тысячах голубоглазых и русоволосых братьев и сестер, живущих на необъятных просторах России, ежедневно совершающих механические ритуалы, навязанные цивилизацией, и не догадывающихся о чуде, скрытом в их грудных клетках. Их сердца спят? Проснутся ли они? Или, как миллионы других сердец, отстучав положенное, сгниют в русской земле, так и не узнав опьяняющей мощи сердечного языка? Я представляла тысячи гробов, исчезающих в могилах и засыпаемых землей. Я чувствовала адскую неподвижность остановившихся сердец, гниение в темноте божественных сердечных мышц, проворных червей, пожирающих бессильную плоть, и живое сердце мое содрогалось и трепетало. «Я должна разбудить их», — шептала я, глядя на проплывающий внизу лесной океан.